Глава 6. Светлана Коржикова даже под пытками не смогла бы вспомнить, в какой момент уснула. Уснула так, что невозможно было очнуться от затягивающего дурмана. Он проникал в мысли, в каждую клеточку тела. Окружал узорами змеями. Пеленал, подобно удавке висельника. Дурман обволакивал самые глубокие сны и не позволял прорываться кошмарам. Дурман властвовал и порабощал. Навеки. Иногда волшебный сон становился подобен бездне, подобен самой черной смерти, в конце которой не бывает никакого света, а туннель продолжает уводить в неизвестность. Иногда становился рваным, с редкими вспышками, пробуждениями, которые, однако, не позволяли осознать ничего. Они причиняли почти физическую боль, позволяли сделать вздох и вновь топили во мраке небытия. Иногда сон сменялся кошмарами, которые Светлана не запоминала, но каждый раз беззвучно кричала от накатывающих всплесков ужаса. А иногда сон напоминал легкую дрему, балансирующую между двумя реальностями, или тремя, или четырьмя, пятью. Сколько реальностей она пережила и сколько не вспомнит, когда проснется. Если проснется, если позволит очнуться, оковы держали крепче любых из возможных уз. В редкие мгновения призрачных пробуждений у Светы получалось различить призрачно-хрустальное нечто перед лицом. В ушах раздавался странный, очень тихий, но приятный звон, а тело убаюкивало движение того, в чем она лежала. Большего рассмотреть, ощутить не могла, стремительно погружаясь в беспросветную черноту сновидений. В них с угольных небес падали огненные перья, выжигая плоть до костей. Только непонятно было, чья это плоть, ее или земли. В них звучали десятки громко-тихих голосов, создавая невообразимый хор и зовя куда-то. В них хрусталь, прозрачный, как слеза, обжигал холодом, проникал в сердце. И сердце переставало биться. И никак, совершенно никак нельзя было очнуться. Светлане даже мысли о пробуждении не приходило. Слишком быстро она проваливалась в бездну очередного сна. Сознание было не в силах противиться обволакивающей колыбельной, слов которой она не могла услышать и мелодию которой не могла понять. Погружаясь в очередное сновидение, девушка забывала обо всем, что было оставлено в далеком и недавнем прошлом. Вместе с воспоминаниями оставались позади и переживания, и эмоции, и ощущения. Вся жизнь. Но все же изредка оковы дурмана начинали истончаться, и казалось тогда, что пробуждение близко. Однако в такие мгновения ее накрывала неясная, расплывчатая тень. Тень что-то делала или что-то говорила. Света не понимала, и после этого вновь засыпала, беспробудно. Собиралась Яна спокойно, но без растягивания времени, как делали некоторые дамочки, считающие, что на встречу с мужчиной всегда нужно опаздывать, ибо моветон прийти вовремя. Памятуя о том, что на улице зима, а также о зимнем лесе, одежду она выбирала теплую, но комфортную. Неудобства терпеть не хотелось, лишняя и ненужная трата времени. Зато хотелось хорошо провести время и пообщаться с интересным мужчиной. Данное знакомство было выгодно во всех смыслах этого слова, и возможность Яна упускать не собиралась. Перед тем, как девушка ушла переодеваться, Кощей ее предупредил о поездке верхом. Она не удивилась, как и не расстроилась. Верховая езда в сказочном мире не доставляла особых хлопот. Магия устраняла обычные сложности, а в остальном вызывала интерес. Конечно, и тут могли наступить последствия. Вот как когда Яна только ехала в небывальщину. Но там и времени было больше потрачено на дорогу, и обстоятельства не располагали к хорошему самочувствию. Пока Яна натягивала на себя утепленные волшебным способом штаны, по местной моде, больше напоминающие леггинсы, Баюн крутился рядом, недовольно ворчал и посматривал на хозяйку обеспокоенно задумчивым взглядом. Она терпеливо сносила бурчание. Каким бы вредным кошак ни казался со стороны, но почему-то она была уверена, что смерть Бабы-Яги ранила его сильно. И сейчас Баюн боялся повторения. «Я готова. Идем?» «Идем». Взмахнув пушистым хвостом, кот скользнул к выходу. Он напоминал Яне шерстяного конвоира-тюремщика, которому не хотелось расставаться со своим заключенным. Разумом он понимал, что Яне ничего не грозит. Но звериный инстинкт больше ни при каких обстоятельствах не желал отпускать от себя далеко хозяйку. Только выбора у него не было, поэтому смирился с временным расставанием. Под ногами Яны скрипнула половица. Скрипнула, хотя раньше хранила молчание. Скрип донесся гулом из глубины избушки на курьих ножках и пронзил сердце девушки эхом. Избушка на краю мира старая, очень старая, самая старая. У нее испещренные веками куриные лапы. С крыши падает обожженная солома. Будто черти поджигают маленькие фитильки, мгновенно гаснущие. Кособокий вход ведет во тьму. А куда уводит тьма, ведает только ее хозяйка. Избушка на курьих ножках переступает чешуйчатыми лапами. Пронзает землю когтями, до самой нави пронзает. Земле так больно, что доносится стон за стоном, крик за криком, безудержный плач и отголоски страданий. Но хозяйке избушки все равно. Она поглаживает сухие наросты, нашептывает заговоры, приманивающие богатырей и Иванов. Путает путников в дремучем лесу. Им хорошо вдвоем. Им больше никто не нужен. Пш! Очнись, хозяйка, паразитка! Кошачья лапа ощутимо обожгла ногу, приводя Яну в чувство. Та моргнула, потрясла головой, чтобы выплыть из странного видения. Что ты видела? Кажется, избушку. Неуверенно проговорила она. Хотела еще что-то добавить, но из-за поворота вынырнул один из духов. Маленький, лохматый, с крючковатым носом, лопоухими ушами и в ярко-красной рубахе. Глаза больше всего напоминали скелетообразные черные провалы, а рта и вовсе не было видно. Домовой? Яна почему-то вспомнила домовенку Кузю из детства, поэтому и подумала так про создание. Только конкретно этот персонаж выглядел слишком жутко, больше подходил для какого-нибудь ужастика. «Матушка!» Шипяще и как-то рвано проговорил нечистый дух. Кощей Трипетович просит поторопиться. Видно было, что ему не по себе. Хозяйке чужой приказ передает. Выглядел он при этом жутко виноватым. Мы уже идем. Яна не стала заострить внимание на мелочах. Поторопиться действительно стоило. Домовенок растворился в воздухе, а парочка отправилась на выход. Тему с непонятным видением решили отложить до лучших времен. На улице их ждала вся компания. Троняшки серьезно разговаривали о чем-то с отцом. Василисы топтались рядом и выглядели взволнованно. При приближении Яны и Баюна, спускающихся по лестнице, мужчины замолчали. И по их непроницаемым лицам невозможно было определить тему разговора. «Куда мы поедем?» Яна предвкушала поездку с любопытством и только нетерпением. Кощей протянул руку, предлагая взяться за нее. «Погуляем. Рассмотришь небывальщину немного. Отвезу тебя в одно любопытное место». «Какое?» «Пусть станет сюрпризом, но тебе понравится». Яна ощутила пальцами крепкое пожатие, увлекавшее ее в новые приключения. На улице мягко падал редкий снег. Ветра не было вовсе, хотя, возможно, только на территории загадочной избушки. Но морозный румянец все равно окрасил щеки и носы собравшихся. Возникло незнакомое желание поваляться в сугробах, покидаться снежками, устроить праздник. Но Яна быстро отогнала его. «Не нужно. Вообще не нужно. Вы возвращайтесь скорее. Мы будем очень ждать». Робко попросила премудро. При этом она чуть шагнула вперед. Ей бы и хотелось обнять Яну. Она это видела, но боялась. А Яна была еще не готова. И не знала, будет ли готова вообще когда-нибудь. «Мы вернемся, лисенок. Не скучайте без нас». Яна покосилась на стоящего рядом мужчину. Сколько же нежности звучало в его голосе, когда он обращался к дочерям. Во взгляде любви. Она подобной родительской заботы не знала и не представляла. На миг почувствовала жгучую зависть, но лишь на миг. «Пап, будь добрее, чтобы мама не сбежала». Прекрасная была чуть решительнее и смотрела на Кощея требовательно. «Ишь ты, заступница!» Ваську щелкнули по носу, насмешливо оглядели и ухмыляющихся троняшек. Этих ситуаций начала забавлять, но выглядели они уже более спокойно. Что бы Кощей им ни сказал, а насчет Яны они перестали беспокоиться. Пока Кощей увлекал ее в сторону, ближе к конюшням, она следила за ним. Вроде бы все семейство понимает, что с ним она в безопасности, но при этом беспокоится. В чем же причина? А причина перестала иметь значение, когда она увидела волшебного коня, принадлежащего Кощею Бессмертному. Дар речи, любые мысли мгновенно исчезли и испарились, оставив место только восторгу и восхищению. Любые лошади были потрясающе красивыми животными, так считали в Яснобыльщине, так было и в Небывальщине. Их грация, стать, движение, когда они идут рысью или бегут, опережая ветер, подобное зрелище завораживали. Яна всегда любовалась прекрасными животными, восхищалась ими. Каждый раз, когда видела вживую или на экране, забирала сердце от пронзительной эмоции, которая тут же пропадала, когда исчезали из виду и лошади. В свое время Яна мечтала заняться конным спортом, но не позволили финансы, а после и отсутствие времени. Но сейчас, разглядывая зверюгу Кощея, она дала себе слово, что по возвращении исправит упущение и обязательно займется воплощением давней мечты. Когда Бурева читала сказки про бессмертного злодея, то представляла его коня беспросветно черным. Ошиблась. На самом деле он был темно-серым, подобным грозовой туче. Гривы и хвост казались седыми, дымными, а вместо привычной головы — костяной лошадиный череп. Все тело этого существа окутывало призрачной дымкой, похожей на прозрачное пламя. Не возникало сомнений, что он тоже был выращен в табуне Бабы-Яги. При приближении хозяина он качнул головой. Грива распушилась на ветру еще сильнее, а дымка вокруг него уплотнилась, став более густой. В этом не было ничего угрожающего. Скорее казалось, что так он приветствовал своего человека. Точнее, сказочника. «Ничего себе! Какой красавец!» Вырвалось у девушки, вовсе переставшей ощущать холод улицы. «Его можно погладить?» «Попробуй!» Кощей сделал приглашающий жест рукой. Яну не нужно было просить дважды. Руки так и чесались потрогать, пощупать и пожамкать. Бедная лошадка еще не подозревала, на кого нарвалась. Со смешком родилась в голове мысль. Но рваться, как оголтелая, к незнакомому животному, Яна не спешила. Действовала на интуиции и внутреннем чутье, медленно и спокойно, давая рассмотреть себя, почуять. Мысль о том, что может пострадать, даже не пришла в голову. И дело было не в самоуверенности и наивной вере. Коняшка — это неплохой песик. Просто Яна знала, что конкретно этот зверь себе не позволит слабости причинить вред более уязвимому существу или напасть без причины. Откуда взялось знание? В общем-то, было и неважно. В конце концов, никто не отменял того факта, что она и была Бабой-Ягой. Яна протянула руку вперед и удостоилась забавного обнюхивания. Ну точно, не конь, а большая собака. Он забавно фыркал и двигал острыми ушами с кисточками, а потом позволил погладить себя. К удивлению, в какой-то момент заурчал от удовольствия, перетаптываясь когтистыми лапами на снегу. Получая непередаваемое удовольствие от происходящего, Яна запутала руку в густой гриве. провела по лоснящемуся боку, пожалела, что у нее нет с собой куска сахара или яблока. Окутывающее коня свечение не причиняло вреда или неприятных ощущений. Хотя можно было предположить, что чужим не так просто было коснуться его с такой легкостью. Так бы они и релаксировали оба, лошадь и женщина, если бы их не прервали. «Мне впору начать ревновать», — насмешливо, но достаточно добродушно протянул Кощей. Наблюдая, как богатырский суровый конь едва ли не пузо подставляет для... напочесать. Яна закивала, проигнорировав насмешку. «Он потрясающий. Хочу научиться верхом ездить», — после некоторого раздумья добавила она. «Сивка-бурка уже знает о твоем возвращении и скоро вернется домой. Она всему научит». Яна удивилась, оторвавшись от обнимания с конем. «То есть лошадь будет учить меня ездить верхом?» «А почему нет?» Без дальнейших предисловий Кощей подхватил ее за талию и легко усадил в седло. После запрыгнул сам позади нее. Кто, кроме лошадей, знает лучше всего, как правильно держаться верхом? «Хм, логично», — выдала Яна и посмотрела на провожатых. Тайно порадовалась, что Василисы уже вполне спокойно улыбались ей, реагировали и даже защищали в меру своих сил. Они замирали, как раньше. Она помахала всем на прощание, пусть и временной. Вредный Яр громко пообещал, вскинув вверх кулак. «Мам, если что, мы за тебя отомстим и поставим самый большой памятник в небывальщине. Поганец мелкий!» — расхохоталась Бурева и крикнула. «Так и знаете, приду призраком и буду мучить до конца ваших бессмертных жизней занудными воспитательными беседами». Когда Яна и Кощей Бессмертный проезжали через ворота, черепа вспыхнули ярким изумрудным цветом и практически сразу притушили. «Избушка желает тебе хорошей дороги», — пояснил мужчина. «Это потому, что черепа так отреагировали». «И поэтому тоже. Ты поладила с детьми», — резко сменил тему разговора Кощей, пришпорив коня. Она ожидала, что они вновь проедутся по Калинову мосту, но он повернул в густую чащобу дремучего леса. «Мне не нравится», — честно призналась Яна. «Не вижу причины, чтобы с ними не ладить. Веселый, интересный. Но если бы мы не нашли общий язык, и я бы их вовсе знать не желала, что бы ты сделал?» При своем вопросе она повернулась так, чтобы видеть лицо Кощея. Если бы не видела, то не поверила, что голубые глаза могут стать страшнее, чем черная бездна. «Скажем так, хорошо, что этого не случилось. Для тебя». Губы Яны дрогнули в легкой улыбке. Она снова откинулась на широкую, на удивление удобную мужскую грудь. На слова Бессмертного она ничуть не обиделась и не испугалась. Зато впечатлилась однозначно. Родительский инстинкт у него зашкаливал. Ради детей он готов был на многое. «Кощей, а Кощей, как мне тебя называть?» «Так и называй, это мое имя. Мне оно всегда казалось смешным, на косточку похоже», — сболтнула Яна. А потом поняла, что... Хихикнула, когда ее дернули за кончик косы. «Ты хоть знаешь, кого оскорбляешь?» — делано сурово проворчал мужчина. «Дай подумать. Чахлика невмирущего, сдыхлика неумирущего и...» Яна уже хохотала в голос. Хохотала и тогда, когда ее легко приподняли, подкинули и усадили лицом к мужчине. О маневренности и силище мужчины, проделавшего это без ущерба для нее, него и лошади, она не стала даже заморачиваться, свыкаясь с особенностями сказочного мира. Теперь видеть его оказалось удобнее. Лица оказались слишком близко друг к другу. Получилось рассмотреть и небольшие морщинки в уголках ледяных глаз, и спускающийся вниз по щеке тонкий, но глубокий шрам, и жесткую линию губ. Что он видел, глядя на нее, Яна не смогла бы ответить при всем желании. Но в какой-то момент смех стих. Стихли звуки в чудовищном лесу, а атмосфера стала чересчур странной и серьезной. «Что произошло между тобой и Бабой-Ягой?» — спросила она то, что интересовало довольно сильно. «Вражда, соперничество, страсть, дети». Кощей поднял руку и указательным пальцем повел по шее, от того места, где кожа была обнажена и не спрятана шарфом. Медленное, тягучее движение подушечкой шершавого пальца воспламеняло сильнее, чем любые ласки. Добравшись до подбородка, приподнял его, оказавшись еще ближе, чем секунду назад. Яна хотела бы облизать губы, но сдержалась, понимая, что оно будет откровенным приглашением. А к подобному она была не готова. Подразнить, побаловаться, да, но пока не поймет, не узнает Кощея хотя бы немного, лучше держать дистанцию. Ты не назвал любовь. Такая взрослая, а веришь в сказки. Я сейчас сама нахожусь в сказке и обнимаюсь с самым страшным сказочным злодеем. Скоро ты перестанешь считать небывальщину сказкой. Возможно, она превратится для тебя в худший из кошмаров. Звучит как угроза. Скоро сама увидишь. Яну вернули в первоначальное положение уже без всяких акробатических кульбитов. Если тебя так смешит мое имя, можешь звать меня Кошем. Имя для друзей? Что-то вроде того. Хорошо, спасибо. Так действительно лучше. Скажи, куда мы все-таки едем? Попросила Яна. Конь Кощея, надо бы узнать его имя, вновь двигался только в одному ему известном направлении. Впервые за время короткого пути Яна обратила внимание, что переплетенные ветви деревьев расступаются перед ними сами собой. А могучие, навеки врызшиеся корнями в землю стволы, отходили в стороны, чтобы вернуться обратно позднее. Это все из-за Кощея или дремучий лес чувствует в ней вернувшуюся хозяйку. В Лукоморье, столицу небывальщины. Для первого знакомства с нашим миром самое хорошее место. Заодно будет возможность поговорить наедине. У Яны заблестели глаза. Она сможет побывать в легендарном Лукоморье, самом настоящем, удивительном, потрясающем, завораживающем. От предвкушения она начала подскакивать на коленях Кощея, пока тот не рыкнул, намекнув, что может последовать за ерзанием ее попы на нем. Она присмирела, но только внешне. Мысли продолжали радостно танцевать от предвкушения. Ехали они минут 15-20 от силы, когда обстановка перед ними резко изменилась. Позади все еще оставался непроглядный лес, но впереди под копыта богатырского коня легла широкая, устланная каменными пластинами дорога. Оживленность на ней и вовсе производила невероятное впечатление на привыкший исключительно к машинам мозг. Множество одиноких путников шли и ехали по ней. Путников, собравшихся в группы, крестьян в повозках, семьями и без. Многочисленные торговцы с богатыми обозами ждали очереди. Горластые купцы даже здесь показывали огненный норов и хвастались товаром. Встречались даже бродячие скоморохи и разноцветные кибитки с цыганами. Вокруг последних витала необъяснимая, непередаваемая атмосфера мистики. Вроде бы все те же яркие наряды, быстроногие кони и присущая только им мимика. Но этот народ совершенно отличался от цыган Яснобыльщины. Мимо, взметая дорожную пыль и взмахивая алыми плащами, промчался вооруженный отряд богатырей, легко объезжающий особенно большие столпотворения. «Кош, как это мы?» — ошарашенно выдохнула Яна. «Лукоморье находится так близко от избушки». И мы ведь только что ехали по лесу. Откуда взяться дороги и такой толпе? Дремучий лес пропустил нас более короткой дорогой. За то время, что тебя не было, мы с ним договорились о взаимопомощи. Но сейчас вряд ли он вспомнил о нашем уговоре. Все дело в тебе. Если бы мы добирались обычным путем, сколько бы времени это заняло? Яна наблюдала за сказочниками. Мимо проехала мощная телега, загруженная расписными коврами и двумя тетками упитанной комплекции, громко спорящими друг с другом. Какой-то мужичок упрямо толкал взад упирающегося осла с тремя лопоухими ушами и шестью ногами, а несколько крылатых созданий с перепончатыми крыльями и пятачками вместо привычных носов пролетели забавным гусиным клином над головами. «Обычным? Для кого что обычно?» — Кощей пожал плечами. «Для меня несложно пройти собственным порталом куда-либо, как и пепел». Коня погладили по гриве, показывая, о ком речь. Спокойно преодолеет нужное расстояние за несколько суток. Если путь действительно дальний, простому человеку до Лукоморья можно добираться и долгие годы. В свое время повстречался я с очередным Иваном. Так ему потребовалось 500 лет пути. Никто точно так и не смог измерить расстояние до Лукоморья или создать карту, которая могла бы привести путника к столице за какой-то определенный срок. У всех пути свои, индивидуальные, и не все они оканчивались благополучным исходом. Лукоморье — одно из самых таинственных мест в небывальщине. Даже если ездить туда каждый месяц, это будет всегда новая дорога. То есть этой дорогой ты еще не ездил? Не совсем. Великий Лукоморский путь был специально создан для тех, кто желал оказаться в заповедном месте, но не мог в силу многих обстоятельств. Единственная дорога, что ведет туда без преодоления испытаний и обязательных приключений, но с некоторыми оговорками и платой, была создана относительно недавно, всего 3000 лет назад ее строительство было начато и завершено по приказу царя Небывальщины, взошедшего на престол и обосновавшегося в Лукоморье. Она существенно облегчила путешествие к столице. Тогда же была налажена торговля между ней и всеми царствами Небывальщины. Лукоморье стало столицей всего нашего мира и перестало быть недосягаемой мечтой для многих. Однако своих тайн и особенностей не утратила. На протяжении Великого Пути были специально организованы пропускные пункты с порталами-проходами и гостиницы для тех, кто не может оплатить порталы. Еще есть прокат сапог-скороходов и летающих ковров. Но это дорогое удовольствие. Здесь дорога путников занимает от недели пути до полугода. Не так уж и много, учитывая прошлое. Ничего себе! А где именно находится Лукоморье? На краю мира. Шутишь. Подобное представить было невозможно. Ничуть, сама увидишь. Кстати, потом совершим небольшой ритуал, когда вернемся в избушку на курьих ножках. Дремучий лес обижен, что ты его не слышишь. А обида его нам нежелательна. Поэтому помогу вам пообщаться, успокоишь его и объяснишь, почему не слышишь зова. Откуда ты знаешь, что лес обижен? Он разумен? Он хотел заговорить с тобой, когда мы покинули дом, но после тщетности попыток обратился ко мне. Что же насчет разумности? Смотря что ты вкладываешь в понятие разум. Его разум совсем не человеческий, иной. А-а-а. Смотри пока вокруг. Поговорим, когда приедем, — перебил ее бессмертный. И то верно. Для разговоров еще будет время, а сейчас можно и отвлечься, полюбоваться сказочными видами. Откинувшись на грудь мужчины, я напоследовала его совету-приказу. Так странно было видеть совершенно чуждую для нее реальность со своими законами, менталитетом, проявлениями чудес и магии. И еще более удивительно, что когда-то она была неотъемлемой частью всей этой сказки. Люди и нелюди двигались в неостанавливающейся толпе, переговаривались или витали в собственных мыслях, шумели, смеялись, молчали, ругались, жили. Над головами время от времени действительно проносились ковры-самолеты. А тех, кто обувал скороходы, Бурева рассмотреть не успевала. Так быстро они проносились мимо, только чувствовала сильные порывы ветра. Что это сапоги-скороходы узнала благодаря Кошу, который на миг замедлил движение путника, чтобы она смогла его рассмотреть. Некоторое время они двигались в очереди вместе со всеми, пока не приблизились к одному из пропускных пунктов. Небольшая крепость, совсем маленькая и очень аккуратная, словно игрушечная, соседствовала с крупным постоялым домом. Его широкий красивый двор занимали пристройки, конюшня, несколько лошадей стояли привязанными к коновязи. Ярким пятном выделялась вырезанная из дерева табличка с надписью «Мест нет». Два слова фосфорицировали на темном дереве, и не иначе, как магия помогала им в этом. В центре же дороги сиял и переливался мягким золотистым светом внушительных размеров портал, похожий на водоворот на реке. Выполняя функции шлагбаума, дорогу путникам преграждала черная полоса из густой вязкой энергии, которой никто не приближался ближе, чем на 7-9 шагов. Когда сторож-солдат давал добро на переход, получая плату, черная линия меняла окрас на белый, и тогда очередь двигалась вперед. Еще Яна заметила, что на дороге оставался проход и для тех путников, которые не собирались пользоваться порталом, а продолжали свой пеший верховой путь. С этих путешественников никто оплату не брал. Так же, как не опасался, что они рванут вперед очереди или без оплаты прыгнут в золотистый вихрь. Должно быть, здесь действовала какая-то невероятная система безопасности, раз никто из многоголовой толпы не скандалил, не ругался, не предъявлял претензий и не рвался доказывать, что мне очень надо и обязательно первым. Бурева восхитилась организованностью и старалась справиться со страстным желанием пообщаться с местными сторожами лично. Ей бы такая дрессировка общественности очень пригодилась в суде. Пришла очередь Кощея и Яны пройти в портал. Кощей приблизился к башенке, из которой тут же выскочил еще один сторож местного контроля. Кряжистый, крепкий мужик приблизился к всадникам твердым шагом и почтительно поприветствовал бессмертного. На нее же саму он обратил внимание, но отреагировал абсолютно спокойно и вежливо, будто великий злодей каждый день подвозил на своем коне красноносых девиц. «Есть для меня что-нибудь?» — поинтересовался Кощей, кивнув в ответ на приветствие. «Так точно, княже!» — почтительно отрапортовал солдат и протянул тому в несколько раз сложенный пергамент темно-коричневого оттенка. Его запечатывала клякса из зеленоватого сургуча. А сам он был перетянут очень тонкой, фактически паутиной нитью. Забрав послание, Кощей отпустил служивого и спрятал бумагу во внутренний карман своей куртки-тулупа. Теперь можно отправляться. Пепел застыл рядом со вторым стражником, но черной полосы не перешагнул. В этот момент Кощей выставил вперед руку ладонью вверх, и на той заклубился не то черный огонь, не то туман, не то сгусток темноты. Солдат с тщательно подавляемым, но все равно заметным страхом протянул небольшую деревянную шкатулку, в которую Кош и поместил это. После шкатулка была запечатана и спрятана. Шлагбаум сменился белым светом, и они наконец-то прыгнули в портал. Это была плата? Чтобы попасть в Лукоморье более легким путем, сказочники платят своей магией, частичкой души или временем. Страшно. Неужели оно того стоит? Прежде чем исчезнуть в портале, Яна обернулась на многоглавую очередь. И не нужно было лишних слов. В дальнейшем все ее мысли сосредоточились исключительно вокруг Лукоморья. Портал? Портал был и остался где-то позади, растворившись практически незамеченным. Промелькнул, чтобы открыть вид на самый прекрасный из мест, который только могло существовать. Совершенно невероятное, фантастическое, непередаваемое прекрасное Лукоморье. Кощей оставил пепла на холмистом возвышении, благодаря которому столицу можно было разглядеть в мельчайших подробностях. Она имела форму круга и была окружена белоснежными каменными стенами, сливающимися с падающим снегом и укрывающими землю сугробами. Наверняка при приближении эти стены были не ниже высоты четырехэтажного здания, если не выше. Но Кощей выбрал очень удобное место. Интересно, как Лукоморье, так хорошо просматривающееся отсюда, могло держать оборону в случае нападения? Небывальщина была осовременена течением времени, близостью Яснобыльщины, но ничто не отменяло суровости и безжалостности сказочного мира. Впрочем, наверняка и без Яниных размышлений местные знали, как и умели защитить собственный дом. Она чуть приподнялась, опершись рукой о мощную лошадиную шею, и вглядывалась в переплетенные лабиринты улиц, узоры площадей, витую линию мостов, пересекающих заледеневшую реку. Казалось, даже отсюда Яна слышала оглушительный гул рынков и лавок с товарами. Видела роскошь боярских теремов, княжеских хором, церквей и контраст, который составляли им более бедные, но крепкие избы люда попроще. Лукоморье пестрело яркой радугой красок, не слепило, но создавало ощущение праздника, постоянного света, который не был способен затмить ни один мрак. Не меньшее впечатление произвели ворота в столицу. Я напомнила, что в Древней Руси города отличались наличием четырех врат по четырем сторонам света. Однако у Лукоморья ворота располагались только с двух сторон. Основная дорога, по которой двигались все путешественники, и выход к морю, где обосновался морской порт, и куда вливала свои воды рассекающая город река. С западной стороны вовсе ничего не проглядывалось, затопленное пеленой густого вязкого тумана. Словно там находился нереальный бескрайний обрыв, отрезавший мир и тянущийся куда-то в неизвестность. Человеческому глазу подобное пространство невозможно было охватить. Так это и есть край мира. Яна содрогнулась от пронзительного чувства внутри, когда туман начал клубиться перед глазами интенсивнее и резче. В какой-то момент она испугалась, что туман вырвет ее из рук Кощея и утащит за собой. Иррациональный страх, но он был. Неприятное ощущение заставило ее переключить внимание на другое, о чем она совсем не пожалела. В самом центре Лукоморья возвышалось древо. Именно так, с большой заглавной буквы. Обхватить его было невозможно даже нескольким великанам. Ствол переливался всеми оттенками от черного до серого, а лиственные кроны полыхали буйством разноцветной радуги. Самая верхушка уходила далеко ввысь, за облака, и казалось, что там она тоже не заканчивалась.